Неоконченный рассказ. Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о гиене огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что Бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием, и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха. Существует только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии, не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфей, ни попугай суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что я приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен. Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория страшного суда. Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади. Но, по-видимому, что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и не похоже было, чтобы нас выдали им на поруки. Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд. — Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен. — А кто они? — ответил я вопросом. — Ну как же, — сказал он, — это люди, которые... Но все это не относится к делу, а только занимает место, предназначенное для рассказа. Делси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а, может быть, фаршированный перец или автомобили, или еще какие-то безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки $6 в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет Господь Бог, то есть виноват, ваше преподобие, первичная энергия, так кажется. Ну, значит, в главной книге первичной энергии. Весь первый год, что Делси работала в магазине, ей платили $5 в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо. Вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. $6 — более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на $6 в неделю. Однажды в 6 часов вечера, прикалывая шляпку так, что булавка прошла в 1/8 дюйма от мозжечка, Делси сказала своей сослуживице Сэдди, той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем: «Знаешь, Сэдди, я сегодня сговорилась пойти обедать со свинкой». «Не может быть!» — воскликнула Сэдди с восхищением. «Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места». Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Делси. Делси спешила домой. Глаза ее блестели, на щеках горел румянец, возвещавший близкий рассвет жизни, настоящей жизни. Была пятница, из недельной получки у Делси оставалось 50 центов. Улицы, как всегда, в этот час были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек. Они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обжигать себе крылья. Хорошо одетые мужчины, лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезают из вишневых косточек, оборачивались и глядели на Делси, которая спешила вперед, не удостаивая их внимания. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно-белые с тяжелым запахом лепестки. Делси вошла в дешевый магазин и купила на свои 50 центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были, собственно говоря, предназначены на другое: 15 центов на ужин, 10 на завтрак и 10 на обед. Еще 10 центов Делси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а 5 промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий? Делси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница. В меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете. Делси поднялась в свою комнату. 3-й этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самые твердые из всех тел — алмаз, они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилька его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким. Итак, Делси зажгла газ. При его свете и силой в четверть свечи мы осмотрим комнату. Кровать, стол, комод, умывальник, стул. В этом была повинна хозяйка. Остальное все принадлежало Делси. На комоде помещалось ее сокровище. Фарфоровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэдди. Календарь, реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой. Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Китченера, Уильяма Мелдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественный вкус Делси не шел. Впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканье о плагиатах не нарушали ее покоя, ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога. Свинка должен был зайти за ней в 7. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем. За комнату Делси платит $2 в неделю. В будни завтрак стоит ей 10 центов. Она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует, ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли. Это стоит 25 центов, и 10 она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Делси завтракает на работе за 60 центов в неделю и обедает за $1.05. Вечерняя газета, покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходится без газеты, стоит 6 центов в неделю, и 2 воскресные газеты, одна ради брачных объявлений, другая для чтения, 10 центов, итого $4.76, а ведь нужно еще одеваться и... Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки. Но что-то я сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе. При мысли о том, что в жизнь Делси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. 2 раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год. О свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир. У свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и великодушие кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастилой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку с собакой, те смотрят на него с презрением. Это определенный тип. Хватит о нем, мое перо не годится для описания ему подобных. Я не плотник. Без 10:07 Делси была готова. Она посмотрела в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения, даже от обеда, были ей очень к лицу. На минуту Делси забыла все, кроме того, что она красива, и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной завесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир. Девушки говорили, что свинка — мод, значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводит, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он еще когда-нибудь пригласит ее. В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по 10, а по 20 центов... Постойте, нет, на это уйдет несколько лет. Но на 7-й авеню есть магазин подержанных вещей, и там кто-то постучал в дверь. Делси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с притворной улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе. «Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен», — сказала она, — «фамилия Уиггинс». Под таким названием свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез. Делси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя, принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение, прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхоличном лице генерал Китченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами. Как заводная кукла, Делси повернулась к хозяйке. — Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу. Проводив хозяйку и заперев дверь, Делси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось и проплакала 10 минут. Генерал Китченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, его шпаг будет постукивать об отфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выгнала на улицу. Но нет, она знала, что генерал Китченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил свинку. Да, на этот вечер. Поплакав, Делси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела 2 куплета из Самми. Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу, а потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах. — Вот гадость, вот наглость, — сказала она вслух, Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать. В 10 часов Делси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Китченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки. — Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Делси, — и не важничайте так, не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордой, если б вам пришлось жить на $6 в неделю. Делси нагрубила генералу Китченеру. Это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведение которого не одобряла. В 10:30 Делси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Китченером, Уильямом Мелдоном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини. Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда свинка опять пригласит Делси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Китченеру случится отвернуться, и тогда... Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании, а кто они, — спросил я. — Ну как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им $5 или $6 в неделю. Вы не из их шайки? — Нет, ваше бессмертство, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медиками.